Яки. Сегодня он должен был стоять у труп и рычагов, командуя дежурными механиками. Первый помощник стоял как айсберг, а вот рулевой вздрагивал от каждого его слова. «Мертвец его хорошо приложил, я видел», — поделился со мной Галай. «И правильно, конечно. Но на самом деле...» — он вечно повторял эту присказку дважды. «На самом деле...» Нельзя одного человека за штурвалом морозить. Менять надо. Всем спокойней будет. Я кивнул. Коротышку, получившего выговор, хоть и справедливый, было жаль, но ошибка рулевого может быть смертельна. Наш шап легко преодолеет половину из расщелин и пробьется через гряду торосов, но иногда лед создавал такие препятствия, что если их проглядеть, то вся команда звездочки легко отправится в объятия темного бога или останется со сломанным кораблем посреди пустыни. Лед коварен, он не любит невнимательных. Среди красно-синих льдов появилось странное черное пятно. Случайный контур — образ. Я даже подумал, что это мираж или просто привиделось. Небо вспыхнуло алым, затопив пустыню, и пятно исчезло. Но в следующий миг видение повторилось. «Что это?» — я ткнул пальцем в сторону тени. Галай проследил за моим жестом, прищурился. «Ого!» — он крутанул штурвал, и луч желтого света, режущий лед прямо по курсу звездочки, сместился в сторону. «Ого!» — восторженно повторил Галай. «На самом деле, на самом деле это дело!» Свет вырвал из объятий ночи черное тело ледохода, почти занесенного снегом. «Дуй вниз в рубку, скажи мертвецу, что добыча справа по курсу!» В уме радостный Галай уже тратил свою долю в портовом кабаке. Ему, как заметившему корабль, полагалась двойная доля. Я не собирался ее оспаривать. Глава 4. Мертвый ледоход. «Не мешайся, мелюзга!» — прикрикнул на меня кто-то из абордажников. «Тебе тут не место!» Я отошел по скрипучему снегу чуть подальше, глядя, как моряки работают ломами, освобождая борт покинутого корабля ото льда. Это был шап, траки и нижняя палуба которого совсем скрылись под белой броней пустыни. Вокруг бесновалась метель, и позади нас едва виднелась темная фигура остановившейся звездочки. Трое механиков с огромными дисковыми резаками ждали своего часа, укрывшись от ветра за бортом мертвого ледохода. «После ночной вахты надо спать», — сказал мертвец. Я даже не заметил, как он подошел. Лицо первого помощника скрывали шарфы, побелевшие от вьюги. «Я хочу увидеть!» «Имеешь право», — равнодушно отметил мертвец. «Шесть часов отдыха можешь тратить как хочешь, но после ночной вахты надо спать, чтобы не потерять трудоспособности». Я покосился на офицера. Какое жуткое слово — трудоспособность. «Давай, брат, налегай», — раздался чей-то крик сквозь свист вьюги. Команда звездочки почти вся столпилась у мертвого ледохода, накренившегося и утопающего в наметенном снегу. Всеобщее возбуждение передалось и мне. О, как хотелось понять, что же заставило команду бросить корабль во льдах. Ведь за каждым подарком для пирата стоит чья-то судьба, чья-то жизнь. Кто-то же купил этот шап когда-то. Кто-то служил на нем моряком, работал механиком. Что стало с этими людьми? Что привело их когда-то на борт ныне погибшего судна? Как оно погибло? После ночной вахты, прошедшей более чем спокойно, мертвец едва узнал о находке, приказал остановить звездочку, но побудки не объявил, резонно посчитав, что до утра занесенный снегом шап никуда не денется. Так что наутро после зова рельса, в который на сей раз колотили мы с Фари, команду ждал сюрприз. Несмотря на поднявшуюся метель, почти весь экипаж выбрался на лед, ожидая, когда механики прорежут дыру в туши покинутого корабля, и можно будет приступить к самому интересному занятию бродяг пустыни — грабежу. По периметру, негласно огороженному, вглядывались в метель вооруженные абордажники. Офицеры не хотели рисковать людьми и, невзирая на непогоду, выделили десяток бойцов на охрану. Ледовые волки, стремительные хищники снежного мира, хоть и предпочитали прятаться от пурги, но порой голод выводил их на охоту даже в самые жуткие ветра. «Что ты тут делаешь?» — рядом со мной оказался коротышка Яки, похожий на шарик из-за теплых одежд и огромной шапки. Прикрываясь рукой от ветра, он почти проорал мне этот вопрос в ухо. «Хочу посмотреть», — ответил я ему. Холодная порошь хлестнула по людям. Я покачнулся под ударом стихии. «Любопытный ты, клянусь щупальцами темнобога!» «А сам?» «И я любопытный!» Несмотря на нагоняй от мертвеца и угрозу наказания, коротышка беззаботно улыбался, жадно глядя на утопленный в снегу ледоход. «Интересно, что у него внутри, да?» — крикнул мне коротышка. «Ага. Надеюсь, там найдется что-то ценное. Коротышке нужна новая шапка. Ха-ха». Моряки энергично работали ломами, сменяя друг друга и весело переругиваясь. Вьюга швырялась хрустом льда да обрывками фраз. Пару раз я слышал голос волка, и он отзывался во мне неприятными ощущениями. «Пойдем от ветра укроемся!» Я послушно зашагал вслед за коротышкой. Отгородившись от метели телом корабля, мы принялись наблюдать за корсарами. Тут, на удивление, никем командовать не приходилось. Моряки жаждали своей очереди, и за каждым из работающих стояло по 2-3 человека, желающих помочь. «Он давно тут торчит, щупальца мне в глотку. Видишь, как обледенел? Несколько месяцев, не меньше». Коротышку снедало любопытство. Мне даже показалось, что пританцовывает он не от холода, а от нетерпения. «Но когда вскроют, первым не лезь и ничего не трогай, понял меня?» «Почему?» «Ты юнга. Юнгам запрещено?» «Ну, считай, что так, ага. Пусть мне щупальца темного разорвут всю задницу. Но если найдешь что-то, зови. Кого угодно. Где твой рыжий дружок, кстати?» Мастер Айс оставил его на камбузе работать. Фари очень расстроился, когда Кок, которому тоже хотелось выбраться из ледохода, заставил его помогать на кухне. Меня чаша обиды мастера Айза, вынужденного готовить обед, пока остальные развлекаются, не коснулась. Так что сейчас мой друг резал то, что укажет толстяк, таскал воду, сколько тот прикажет, и следил за огнем под плитами. Интересно, что Коку скажет мертвец, если узнает? Фари не побежит жаловаться, Эд. А ты бы побежал. «Готово!» — проорал волк. Он стоял у самого борта ледохода. «Давай сюда!» Механики, сгорбленные под ударами стихии, неторопливо приблизились, завозились с тяжелыми резаками. Один за другим завыли двигатели и завизжали коснувшиеся металла пилы. Снопы и искр брызнули в метель, и люди отпрянули, оставив механиков. Инструментариев окутали облака желтых огоньков, оседающих серыми крошками на снегу. Работа затянулась. Механики то и дело отходили прочь, опуская чудовищные агрегаты. Под рокот успокоившихся моторов к дымящейся броне ледохода пробирались моряки с ломами. Пираты выламывали куски корабельной обшивки, освобождали плацдарм для резаков и вновь ныряли в метель, уступая место инструментариям. Так, сменяясь друг с другом, экипаж «Звездочки» пробивал путь в недра ледохода, на носу которого белело название мертвого судна. Сын героев. Если бы не снег, скопившийся в выбитых на металле словах, я бы никогда их не увидел. Монотонный вой метели и визг пил вдруг прервал резкий хлопок. Один из абордажников совсем недалеко от нас бросился на колено и принялся перезаряжать свой дальнобой. Он что-то кричал, указывая на бурлящую снегом вечность. «Это нехорошо, пусть у Светлобога отсохнут крылья. Волки?» В руках коротышки появился длинный нож, до того висевший на поясе, бесполезная игрушка при столкновении с хищником пустыни. Рядом со стрелком появился еще один из абордажников, вскинул дальнобой, целясь в снежную метель. До нас донесся обрывок его вопроса к товарищу, но тот лишь отмахнулся, перезаряжаясь и поглядывая в мельтешение обжигающих кристалликов. Ветер выл, гудел и заглушал слова корсаров. Мертвец торопливо зашагал к стрелкам, пряча лицо под локтем левой руки. «Давай-ка к нашим, Эд!» — необычно серьезно сказал мне Яки и подтолкнул к снопам огненных искр. Механики, не отвлекаясь, пилили обшивку. «Смотри в метель и будь готов к клешню темного тебе впасть!» Мертвец тем временем поравнялся со стрелками. Один из них что-то ему крикнул. В пляске кристалликов опять промелькнула черная тень. И первый помощник тут же сорвал с пояса тяжелый палаш. Громыхнул выстрел второго стрелка. Его товарищ почти закончил возню со своим дальнобоем, но тень исчезла в метели. Мне стало жутко. Фигура напоминала о ледовой гончей у Касинонга. Яки что-то пробормотал. «А?» — крикнул я. «Не могу понять, кто это. Двигайся!» Мы оказались в толпе моряков. Вооруженные дальнобоями штурмовики из оцепенения топтались на своих местах, глядя то в пургу, то на мертвеца. Один из стрелков, кто был ближе всего к месту происшествия, встал на колено и прицелился, прикрывая товарищей. Я вдруг подумал, что существо в метели может быть связано с кораблем, что оно сторожит нечто, спрятанное на борту ледохода. «Это не волк!» — крикнул Яки. «Это что-то другое!» И тут из белого ничто вырвалась уже виденная нами тень. Перезарядившийся абордажник вскинул свое оружие, выстрелил, но было поздно. Сквозь вой вьюги прорезался приглушенный пургой вопль. Черная фигура словно свалилась с небес, смяв несчастного моряка. По-моему, я услышал хруст костей. Тварь одним движением раскидала по сторонам мертвеца и второго штурмовика, причем последний от силы удара взмыл в воздух и пролетел не меньше 3 ярдов. Кракнул еще один выстрел. Тень злобно взвизгнула. «Ледовый демон!» — заорал кто-то из моряков, и вся ватага, как была, ринулась на помощь. Существо остановилось над жертвой, и вопли несчастного перешли в визг, а затем резко оборвались. То, что возвышалось над телом корсара, не было никем из известных мне животных. Черная фигура, сгорбленная, бесформенная, рвала убитого на куски, не обращая внимания на ранения и бегущих к ней людей. «Гончая? Это же гончая!» Зашевелился мертвец, вырос из бесформенной темной груды и вскинул палаш, скользнул в сторону, чтобы оказаться за спиной пирующего монстра. Чудище замерло, почувствовав движение. «Берегись, берегись!» — заорал кто-то из моряков. Остальные, спотыкаясь от неровности льда, оскальзываясь и падая, спешили на помощь молчаливому товарищу. Существо повернуло голову к мертвецу, забыв о добыче, и тут первый помощник ударил. Палаш перерубил твари хребет, но демон словно и не заметил раны. Обернувшись к обидчику, он отбросил в сторону труп штурмовика и злобно взвыл прямо в лицо мертвеца. Я увидел, как вонючий пар из пасти монстра ударил в капюшон моряка. Житель льдов скинул руки и лапы, целясь в шею первого помощника. Тот нырнул в сторону, обходя демона слева, и словно изобретение безумного инструментария нанес монстру несколько размашистых и невероятно быстрых ударов, каждый из которых сопровождался жалобным визгом пустынной твари. Своим создание повалилось на лед, и через несколько мгновений его накрыла толпа подбежавших корсаров. В пурге замелькали вздымающиеся и опускающиеся на монстра мечи, ножи и топоры. Я, наконец, двинулся с места. Что это было? Кто это был? Только не гончая, пожалуйста. Словно в ответ предсмертному воплю из снежной пелены послышался зловещий вой. Штурмовики в оцепенении шарили стволами по сторонам, мрачно ожидая повторного нападения. Я услышал, как что-то кричит мертвец, потрясая палашом. увидел, как волк и несколько абордажников побежали к кораблю. Остальные торопливо распределились между дозорными. Я оказался у черной фигуры через 10 ударов сердца. «Что это за драный демон такое?» Над трупом чудовища стоял моряк по имени Шон. На льду в луже фиолетовой крови, расплывающейся из-под расколотого черепа, лежал укутанный в шкуры мужчина со звериным полулицом, полумордой, заросший черной шерстью. Когда-то это был простой человек, вне всякого сомнения. Потом что-то его изменило. Показалось, будто занесенный корабль смотрит мне в затылок. Будто у погибшего судна осталась душа, измученная безумием бесконечной пустыни и преобразившаяся в чистейшее зло. По спине побежали мурашки. «Юнга, ты здесь не нужен», — увидел меня мертвец. Он поднялся с колен, хлопнув по бедру убитого штурмовика. Голову несчастного почти оторвало, и меня замутило от увиденного. Все в крови, нижняя челюсть скошена на бок, сквозь жуткую рану на лице виднелись белые кости. Стихло визжание пилы, и один из механиков отправился к мертвецу. Его товарищи прижались к борту корабля, встав спинами друг к другу и выставив перед собой тяжелые резаки, подрагивающие от рокота двигателей. «Готово!» — замотанный в шарфы инструментарий посмотрел на тела. «Проклятие! Что за зверодемон такой?» «Яки палубных на обыск. Юнгу тоже возьми, он тут не нужен». «Хорошо, мастер первый помощник». Даже сейчас мертвец ничего не чувствовал. «Это же не человек, да?» — прошептал я. «Что?» — не понял меня мертвец. «Это же не человек?» «Тебе тут не место», — громко повторил первый помощник. «Этим займутся те, кто знает, что с этим делать. За работу!» Неприкасаемые тоже были здесь. Буран внимательно оглядывался, сжимая в руках по мечу, а угрюмый Торос поднял со льда дальнобой убитого. Ловким движением снял с трупа поясной кошель с пулями и принялся перезаряжать оружие. «Если мне будет позволено сказать», — заговорил Буран. «Не позволено», — отрезал мертвец. «То убирались бы мы отсюда по добру, по здорову», — продолжил бунтарь. «Помоги на дальнем фланге». Первый помощник не обратил внимания на дерзость неприкасаемого. «Где старик?» «Я не знаю». «Почему его никогда нет, когда он нужен?» — без эмоций поинтересовался мертвец. «И почему он всегда рядом, когда все проблемы решены?» «Я могу ответить вам по-разному. Например, не знаю, или не имею понятия, или откуда мне знать, простому штурмовику, о планах старших офицеров?» Я едва удержался от того, чтобы не разинуть в изумлении рот, пока неприкасаемый говорил, его внимание ни на минуту не ослабло. Если бы сейчас из пурги выскочил ледовый демон, Буран встретил бы тварь во всеоружии, готовый ко всему. Как он умудряется совмещать болтовню с делом? «А, еще есть вариант. Он мне не отчитывается. Я предположу, что можно еще сказать «старик там, где сейчас нужнее». Но самый мой любимый вариант ответа — «Че?» Даже сейчас неприкасаемый не посмотрел на мертвеца. «Буран, помоги!» — подал голос Торос, и тот, кивнув, зашагал на самый дальний край отцепления. Моряки разбились на группы по 2-3 человека. Один стрелок и двое бойцов-рукопашников. «Чего стоите?» — мертвец посмотрел на нас с Яки. «Ждете еще тварей?» — он указал на тело монстра. «Зверодемон», как точно назвал его безымянный инструментарий. «Пошли, ребята, на борт!» Ликование в пиратах стало чуточку поменьше. Взгляды, которые они бросали на странный труп, говорили громче любых слов. Никто ни с чем подобным раньше не сталкивался. Тогда меня это неприятно изумило. Мне казалось, будто вокруг меня жили бывалые волки пустыни, знающие всю ее жизнь от края и до края. А вышло так, что первое приключение во льдах оказалось для них в новинку. Пока брел к темному зеву вскрытого корабля, я думал только о фиолетовой крови у тела почерневшего, заросшего шерстью человека, закутанного в звериные шкуры. Это не ледовая гончая, точно. Я помнил черную слизь на ледорубе Эльма, оборвавшего жизнь слуги проклятого капитана. В тот памятный переход по пустыне, когда мы выбирались из моей разрушенной деревни, силач пустил твари кровь. Искоса поглядывая по сторонам в метель, скрывающую тени зверодемонов, я старался не думать о том, с какой скоростью монстр вылетел из пурги и убил опытного штурмовика. Что ему стоит разорвать на части жалкую кучу палубных моряков? У самого входа, рядом с обуглившимися зубьями металла, коротышка оглядел выделенных ему людей. «Двигаемся по тропе. Начинаем с самого верха. Один несет фонарь, второй его прикрывает. Третий следит за тем, что происходит у них за спиной». Перекрикивая вьюгу, распорядился Яки. «Думаешь, там могут быть такие же твари?» — спросил один из моряков. «Заткнись, твою мать! Не вызывай демонов еще раз!» — вспылил вдруг Шон. Он был бледен, и я видел, как он боится того, с чем познакомила нас пустыня. «Ой, ладно, чего завелся? Вперед! Шон, Грег, Скотти, вы первые, потом я, Эд и Пат. Винсарь, три гвоздя и сабля, вы последние, Ори и Рэмси. Стоите у выхода и слушайте все, что происходит. Если что-то пойдет не так, мигом к штурмовикам, но клянусь щупальцами темнобога, молитесь, чтобы все было хорошо. Всем все ясно?» Ему ответил нестройный хор голосов. Я смотрел в темноту и уже не хотел лезть в недра сына героев. «Мертвец прав. Когда старшие офицеры не нужны, их, пусть клешня последнего монстра раскроит мне череп, никогда нет. Ни боцмана, ни мастера штурмовиков. Видимо, есть дела поинтереснее», — пожаловался коротышка. «А капитан и вовсе еще не проспался». «Хватит тебе трепаться, Яки», — подал голос Сабля. «Здесь дует. Вперед! Раз тут такое дело рядом с кораблем, мы лишь проводим разведку. Ничего не берем, аккуратно смотрим. Поняли? Пасынки волокуньего сообщества!» Первым в провал залез Грег, полноватый моряк, также занятый в штурманском деле, как и Яки. По-моему, он не боялся ничего на свете и при этом совсем не гордился редкой природной храбростью. Он просто так жил, вот и все. Грега увлекла тьма брошенного ледохода. За ним запрыгнул коренастый Скотти, а следом с большой неохотой забрался Шон. Невысокий, болезненно худой, большеголовый и почти не скрывающий своего страха. Над ним у полового смеялись чаще всего. Я вошел следом за коротышкой. Мороз победил брошенный корабль. Лишь черные полосы зачарованного металла не покрывались льдом. Пустыня забрала ледоход, и теперь даже по его тесным коридорам нужно было ходить в кошках. Царапанье металла о замерзший пол эхом блуждало в молчаливом брюхе сына героев. А еще чем-то пахло, чем-то неприятным, неживым, чуждым. Мы брели по палубе, осторожно оглядываясь и наблюдая за фонарем идущего впереди Грега. Ледоход был пуст. Коридоры затянуло льдом, в который вмерз брошенный мусор. С потолка свисали монолитные рыжие сосульки, на кухне в котле смерзлась в единое целое гора посуды. Наши шаги будто разбудили что-то в глубине судна. Мне показалось, будто я чувствую дыхание затаившегося на борту зла. Грег добрался до подъема на первую палубу, подождал нас. «Давай туда», — шепнул Яки. «Почему шепотом?» — громко и ехидно поинтересовался Грег. «Давай туда, чтобы тебе в ноздри шаркун залез и отложил личинок», — громче приказал коротышка. Моряк хохотнул и ступил на первую ступеньку. «Мы в зал», — сказал нам коротышка. Голос его подсел. Он тоже чувствовал нечто таящееся на борту. Низкие потолки стали как будто еще ниже. Захотелось даже втянуть голову в плечи. Дверь, ведущая в жилой отсек второй палубы, оказалась заперта. Мы несколько минут провозились с запорным механизмом, сопя в темноте и кляня замерзший штурвал самыми грязными словами. «Сюда!» — крикнул откуда-то сзади Грег. «Есть кое-что!» «Что такое?» — встревожился Яки. Мы подобрались к трапу на первую палубу. Свет от нашего фонаря выдирал из черноты лишь часть коридора, уводящего в небытие и обросшего ледяными водопадами. Я почувствовал, как по спине бегут мурашки. Тишину мертвого судна нарушали лишь наши шаги, покашливание кого-то из моряков, пробирающихся на борт позади нас, и гул пустыни, секущей броню корабля миллиардами крошечных снарядов. «Тут трупы, Яки, и кое-что еще», — ответили сверху. «Поднимайся. Мне кажется, это должен увидеть капитан». Я сглотнул. Мне захотелось выйти прочь, наружу. Остатки любопытства окончательно растворились в недружелюбной темноте. «Драный демон!» — буркнул Яки. «Эд, вперед!» Подняв перед собой фонарь, я стиснул зубы и поставил ногу на первую ступеньку трапа. Корабль не был покинут. Вся команда осталась во льдах вместе с сыном героев. Вход в кают-компанию преградило несколько смерзшихся тел, сваленных друг на друга. Мы остановились, вглядываясь в темноту залы. Я посветил фонарем вглубь. Комната отдыха стала зловещим мемориалом. Между огромным столом и стенами лежали мертвецы, аккуратно уложенные в ровные ряды. «Этих бросили просто так», — глухо сказал потрясенный Грег. «Сначала складывали, а потом...» «Эти промерзшие свертки когда-то были такими же людьми, как и мы сами». Я смотрел на застывшее навсегда лицо бородатого моряка, лежащего поверх товарищей. В его обратившихся в лед глазах отражался свет фонаря. Рот несчастного был разинут в немом крике. Тьма, холод и смерть поселились здесь навечно. Свет, тепло и жизнь проиграли в этой роковой схватке и исчезли навсегда. В тот момент мне казалось, что за бортом их уже тоже больше нет. На крепком столе стояла посередине фигура с поднятыми вверх руками. У меня ёкнуло в сердце, когда я ее увидел. Желудок скрутило от испуга, и я, признаюсь честно, попятился к выходу. Ткнулся в кого-то из пиратов. «Слышь», — буркнул тот. Свет фонаря упал на блестящую поверхность силуэта. «Статуя? Всего лишь статуя». «Нам нужен шаман», — смекнул Яки, забрав у меня фонарь и осторожно осветив каюту. Синий свет превращал замерзших людей в уродливых монстров. «Здесь определенно нужен шаман, клянусь щупальцами темнобога». Моряк по имени Три Гвоздя присел у двери с интересом, разглядывая мертвецов. У него всегда был немного удивленный вид из-за приподнятых широких бровей и высокого лба, рассеченного глубокими морщинами. На губах постоянно играла таинственная полуулыбка, а взор выдавал недюжинный ум. Сейчас он также морщил лоб и улыбался, словно оказался не на замерзшем кладбище, а слушал какую-то байку у печки полового. «Лед забрал их. Лед забрал их», — наконец произнес он. «Они замерзли. Потом их кто-то сюда притащил. Но затаскивать внутрь не стал. Свалил, как мешки с поклажей». «На корабле?» — не поверил я. «Они замерзли на корабле?» «Если умирает двигатель и кончается Энгу, долго в пустыне не протянуть. Непонятно, почему они не ушли с судна при таком раскладе. Непонятно и любопытно». У Трех Гвоздей был приятный глубокий голос, но его тяга к мертвецам отталкивала меня. Моряк смотрел на трупы с затаенным восторгом. «Что-то случилось с их шаманами», — предложил Три Гвоздя. «Других вариантов я не вижу». «Их убила эта штука», — сказал Шон. Он смотрел на статую. «Их убила эта штука, клянусь!» Повисла тишина. Мы смотрели на блестящую фигуру человека, воздевшего руки к потолку. Его тело плавно изогнулось в танце, а ниже пояса ноги постепенно сливались вместе, превращаясь в тяжелый постамент. Где-то далеко на грани мира слышалось завывание метели, и, клянусь, ее заглушал стук моего сердца. «Пусть это решает наш шаман. И я очень надеюсь, что душа мертвого заклинателя льдов кормит шаркунов темного бога, раз он позволил беднягам так помереть. Пошли по каютам. Здесь мне все ясно», — распорядился Яки. Его голос исказился мертвыми стенами до неузнаваемости. Мы разошлись. Группа Шона нырнула в дальний коридор, ведущий вдоль всего борта к корме, а мы направились в ближайший. «Тройка, спустись вниз, скажи кому-нибудь из наших. Пусть зовут Болеара и его ублюдка. По-хорошему и капитану показать это все». «Хорошо, Яки», — кивнул Три Гвоздя. Офицерские каюты были пусты, стены обледенели и сиротливо пялились на нас следами сорванных шкафчиков, скормленных спасительному очагу. Кто-то старательно ободрал с тела корабля все, что могло гореть, но оттянуть встречи со всепрощающим холодом так и не смог. Я не мог перестать думать о кают-компании, где плечом к плечу лежали одеревеневшие от мороза моряки, когда-то ничем не отличавшиеся от таких обитателей пустыни, как мы, от меня или Фари, жутко осознавать, что каждый из них был когда-то живым человеком. Любил, шутил, ел, спал, мечтал. Мы брели по темному коридору, с потолка которого свисали сосульки. Я шел впереди, выставив перед собой фонарь, свет от которого превращал ледяные наросты в зубы неведомых чудовищ. Сердце замирало каждый раз, когда рядом оказывалась какая-нибудь темная ниша. Мне думалось, что именно в этот миг оттуда вырвется затаившееся зло, убившее всех этих моряков. Я дергал рукой, чтобы осветить провал в стене еще раз, успокаивался, но спустя несколько ударов сердца вновь с опаской глазел по сторонам. За мной ступал коротышка Яки с ножом в руке. Последним шел вооруженный мечом Пат, который жутко нервничал и вздрагивал от каждого звука. Коридор нырнул вправо, выводя к залу, который простыми кораблями использовался как склад, а на нашем служил тренировочной площадкой штурмовиков. «Смотрите!» — я увидел темный проем слева. «Смотрите!» Там была дверь. Дверь, заваленная различным хламом. Тяжелые металлические балки, громоздкие детали, ломы, припирающие темную преграду. Команда сына героев пыталась отгородиться от чего-то. Тут гадать не приходилось. Мне показалось, что за ней что-то есть, что-то до сих пор ожидающее своего часа. «Посвети!» — коротко приказал коротышка. Он, прищурившись, подошел поближе, разглядывая в синем свечении хаотическую преграду. «Крылья светлобога! Я с утра хотел в гальон зайти, но потом подумал, что потерплю, а вот теперь понимаю, зря я так подумал. У меня от этого места желудок крутит. Еще часок, и там зародится еще одно страшное и темное божество». «Идем дальше», — нервно заметил Пат. «Ну его, потом посмотрим, а?» Яки медленно кивнул. Мои спутники тоже почувствовали что-то непонятное, что-то пугающее. По кораблю прокатился жуткий стон обшивки, сжимаемый наросшим льдом. «Проклятие!» — чуть не подпрыгнул Пат. «А скотье племя!» «Тихо!» — оборвал его коротышка. Облизнул губы и посмотрел на меня. «Ну что, Юнга, как тебе пиратская романтика? Впечатляет, а?» Я не ответил. Этот вопрос не требовал моей реакции. Коротышка боялся и такими шутками боролся с собственным страхом. Знал бы он, как мне страшно. «Идем на склад. С этим пусть старшие разбираются». Штурвал, отпирающий дверь на склад сына героев, заклинило. Мы несколько минут пытались его провернуть, но в конце концов отступили, тяжело дыша и переглядываясь. «Без резаков не обойтись», — подытожил Пат. «Давайте вернемся, скажем нашим. Пусть вскрывают, что нам-то тут делать». Он не скрывал страха. В свете фонаря я увидел, как бегают его глаза над заиндевевшим шарфом. «Смотри-ка, Эд!» — Яки указал мне на дверь. Приглядевшись, я увидел множество царапин на металле. Кто-то явно пытался пробиться на запертый склад. «Он изнутри, что ли, заперт?» — пробормотал я. «Похоже на то, так же, как и жилые помещения на второй палубе». Яки потрогал борозды. «Видимо, им так и не удалось пробиться внутрь. Пусть отсохнут крылья Светлобога. Что здесь, щупальца, мне в задницу произошло?» В темноте коридоров слышались шаги второй группы. Что-то бубнил недовольный Шон. С каждым мигом наши товарищи приближались, двигаясь по коридору вдоль правого борта. Наконец они вышли к складу. «Что у вас?» — спросил Яки. «Все нараспашку. Ничего интересного», — отчитался Грег. «Возвращаемся. Без резаков, шамана и старших офицеров тут делать нечего. Нам бы проверить вторую и нижнюю палубу». «Хочешь проверить?» — неожиданно окрысился Яки. «Ты зря так нервничаешь, коротышка. Тут нет ничего, кроме трупов. Или ты мертвецов боишься?» — улыбнулся моряк. Стоявший за его спиной Скотти хмыкнул на слова приятеля. «То, что мертво, уже не опасно. А так вдруг мы что-нибудь интересное накопаем. Капитан учтет это, когда будет делить добро». Коротышка кивнул, не желая спорить. «Тут нет ничего страшного, Яки. Всего лишь покойники. Успокойся». Шон с раздражением покосился на Грега, но ничего не сказал. Я расстроенно понял, что слова смельчака возымели действие на старшего матроса, и нам придется спуститься вниз во тьму мертвого ледохода. Яки плотно сжал губы и тряхнул головой. «Это все та тварь во льдах», — попытался он улыбнуться. «Щупальца темнобога мне в задницу, это все она виновата». «Вот и ладно, идем». На третьей палубе с труб оборвали все тряпки, со стен было содрано все, что могло гореть. Баки с топливом чудовищно сухие, прорублены у основания. Те, кто устроил здесь такой хаос, до последнего пытались выжить. В ход шло все, что могло дать хотя бы лишнюю минуту спасительного тепла. Так обидно, что им все равно не удалось выбраться. Сколько яростной борьбы за жизнь и финал, обледеневший труп у подножья жуткой статуи. При мыслях о ней меня передергивало. В одной из мастерских мы обнаружили целую гору раскрученных шаманских фонарей. Несчастные пытались добыть из них хотя бы каплю энгу для печи. Тут же грудой были свалены дальнобои без единого патрона поблизости. «Почему они не пытались уйти по льду?» — задал волнующий всех вопрос Шон. Я вспомнил о тенях в метели. Хотел было сказать о своих опасениях, но сдержался, не желая показаться паникером. «До ближайшего порта сотня-другая миль», — проговорил Грег. «У них не было ни единого шанса. Тем более, что путевиков поблизости нет. Собственно, они знали, на что шли, когда выбрали путь пустыни». Пираты закивали, одобряя слова товарища. Все, кроме Шона и Патта. «Но теперь то, что не нужно им, принадлежит нам. Добыча есть добыча. Я рад, что она досталась нам без драки», — хмыкнул Грег. Мы выбрались к трапам в тот момент, когда в прорезанную в борту дыру протиснулись двое абордажников и сам Гром. Капитан вошел, втянул носом затхлый воздух мертвого корабля и увидел Яки. Сразу спросил. «Склады проверил?» «На первой палубе заклинило штурвал. Надо резать. На второй вход в жилой отсек заблокирован. Склады тоже заперты. На второй мы вскользь посмотрели». «Понял. Эй, там, резаки на борт, есть работа». «Тут в кают-компании есть нечто странное». «Знаю. Болиар сейчас там будет», — оборвал Яки капитан. Он сорвал с лица шарф и осмотрел нас, ткнул пальцем в Шона. «Ты осмотри вторую палубу, проверь подходы в рубку. Может, найдется что-то из техники». Моряк побледнел. «Один?» «А чего ты боишься, гребаная шаркунья поросль призраков?» Абордажники заулыбались, с насмешкой глядя на моряков. «Та тварь!» — попытался сказать Шон, но Дувал резко его прервал. «Та тварь находится за бортом, а не на борту!» Он окинул нас взглядом. «Возвращайтесь на звездочку. Пусть спускают лайер и готовят шлюз. Клянусь требухой всех ледовых демонов мира, тут должно быть чем поживиться». После темноты корабля яркий свет пустыни заставил меня зажмуриться. Машинально хлопнув себя по груди, чтобы проверить компас, я выпрыгнул из зияющей дыры на лед. Ветер взвыл, стегнул колючей крошкой. «Что у тебя там?» — гаркнул мне в ухо волк. Он, вооруженный дальнобоем, стоял у выхода и видел мой предательский жест. «Чего тебе от него надо?» — поинтересовался вылезший вслед за мной Яки. «Показывай, ворюга! Стащил что-то с корабля?» Я крепко стиснул зубы от злости и страха, прищурился, защищая глаза от снега. «Показывай, я сказал!» Волк одним движением закинул дальнобой на плечо и грубо притянул меня к себе. Рядом тут же объявился сиплый, многозначительным взглядом остановивший Яки. Тот, собравшийся было разразиться гневной триадой, осекся. Нашарив компас, волк рванул на мне парку, отчего та с треском разошлась. «Ты чё делаешь?» — не выдержал Яки. «Конец оледенел!» Я вцепился в руку абордажника, едва чувствуя ее сквозь плотную одежду, но соревноваться мощью с офицером штурмовиков было нелепой затеей. Волк силой оттолкнул меня прочь и уставился на компас. «Но так и есть, стащил!» «Я заявляю, что Юнга находился всегда у меня на виду и ничего стащить не мог!» — рявкнул взбешенный Яки. «Это мое! Отдай!» — процедил я. Абордажник с насмешкой посмотрел на меня, подбрасывая в руке компас. «Отдай!» В перепалке возник новый участник. Вездесущий мертвец появился за спиной волка, и тот даже вздрогнул от того, как неожиданно нарисовался первый помощник. «С какой стати?» — повернулся к нему штурмовик. «Старший матрос сказал, что Юнга ничего на борту не брал», — равнодушно отметил нежданный спаситель. Взгляд его скользил по заметно увеличившемуся оцепенению, игнорируя вздувшийся от ярости шрам на лице волка. «Мало ли что он сказал!» «Воровство или насильное овладение чужим имуществом карается отсечением левой руки. При отсутствии левой отсекается правая», — флегматично заметил мертвец. Сиплый крякнул разочарованно и отвернулся от нас. Волк разжал кисти, компас грохнулся на лед. Молча разъяренный штурмовик отошел в сторону, а первый помощник, переступив через брошенный артефакт, двинулся вдоль борта дальше, будто ничего и не произошло. Я схватил компас и сунул его за пазуху, чувствуя, как мороз проникает в прореху парки. Ветер в несколько секунд выдал тепло, накопленное телом. Кожа стала неметь. Шумно вздохнув, я поднялся на ноги. Неподалеку от нас в оцепенении стоял Торос и смотрел на меня. Я не разглядел его глаз, но чувствовал, как жжется взгляд неприкасаемого. Он наверняка видел, как штурмовик тряс меня, словно нашкодившего зверька. «Пошли, Эд, околеешь!» — буркнул мне Яки, буравя взглядом волка. Меня душила злость, обида и невероятные чувства благодарности к справедливому мертвецу. Проклятие, пока что мне везло, но вряд ли это будет продолжаться вечно. От звездочки к сыну героев протянулась цепь вооруженных штурмовиков, организовав некий коридор безопасности. Корсары с сетчатыми очками на замотанных шарфами лицах вглядывались в метель, ожидая нового нападения. «Все-таки врагов надо выбирать по росту, Эд», — сказал мне коротышка. Мы, пригнувшись, прикрываясь руками от ударов метели, брели к кораблю. За нами следовали остальные палубные моряки, кроме неудачника Шона. Ветер задувал мне в прореху парки, и я старательно стягивал ее свободной рукой. Как же холодно! С каждым шагом мысли отступали в тень, освобождая место для «как же холодно». Буквы росли, обрастали ледяными шипами и потихоньку занимали все мои мысли. «Как же драный демон холодно!» «Врагов вообще не выбирают», — ответил я коротышке. Зубы застучали от мороза. Челюсть затряслась, будто в нее вселился ледовый демон. Но в мыслях я с наслаждением прыгал на волка и молотил ему компасом по лицу, превращая злобу абордажника в животный ужас. Яркий образ отвлек меня от холода, но сразу же напомнил вспыльчивого Эльма. Несдержанность циркового силача, оставшегося в моем прошлом, привела его на дурную дорогу. Мне очень не хотелось повторять ее, и я постарался выбросить из головы и волка, и сиплого, и зиана. Мороз с охотой задвинул их ухмыляющиеся рожи за огромные ледяные буквы. «Как же, мать его, холодно!» Мне навстречу попался зиан, словно выпрыгнув из мыслей. Молодой шаман помогал идти Балиару, который с ощутимым недовольством направлялся к сыну героев. По бокам от процессии шли два палубных матроса с простыми метателями. Следом шагал понурый доктор Кван с сундучком инструментов. И его выдернули на лед. Хитрый лис, белый гильдейский врач, наверняка пропал где-то на нижней палубе. И вместо него пришлось идти вечно грустному Квану-самоучке. Анвар равнодушно улыбнулся мне, но в душе его передернуло от моего вида. Ученик шамана и не догадывался о моем даре эмпатии. Он вел свою игру. Игру всепрощающего ублюдка, натравившего на меня своих оледеневших дружков. Я встретил его взгляд с безразличием. «Холодно! Холодно! Светлый бог, как же холодно!» Последние несколько десятков ярдов я пробежал, уворачиваясь от гигантских ледяных букв и мечтая о тепле. На лед меня в тот день больше не выпускали. Настоял на этом Яки, потребовав, чтобы я починил парку и выдав мне иглу и грубую нить. Однако едва тело окутало тепло отапливаемых палуб, как дала знать о себе бессонная ночь. Глаза слипались сами собой, и потому я отправился прямо на кубрик, где уже спал Фари. Плюхнувшись на топчан, я стащил унты, сбросил на пол парку, шапку, шарф, стянул меховые штаны и забрался под одеяло. Теплый свитер я скомкал, подложил под голову и едва коснулся его затылком, как меня сморило. Мне снилась Лайла. Я сидел в таверне, как обычно, в первом ряду и слушал, как поет слепая сказительница, хотя в моем сне у нее были прекрасные изумрудные глаза, и взгляд самой красивой девушки в мире не отрывался от меня. Вокруг веселился битком набитый трактир, но я знал, невзирая на шум и гам пьяных моряков, в реальном мире существовали только я и она. По-моему, Лайла и пела про меня. Не знаю, этого я уже не помню. Потом мы много говорили, ходили по каналам снежной шапки, трогательно взявшись за руки, у меня щемило сердце от счастья. Над нами растекалось красно-синее небо, с городских стен нам салютовали стражники в белых тулупах, и мне казалось, что так будет вечно. Так будет всегда. Когда я проснулся, я едва не всхлипнул от утраты. Лайла тоже осталась в той прежней жизни. Глава 5. Оно рядом. «Они взяли эту штуку с собой, представь себе!» Шон сидел у печи и смотрел на нас, собравшихся вокруг и отдыхающих после изнурительных работ по погрузке. Меня даже потряхивало от изнеможения. Почти весь день мы таскали из грузового отсека добычу на теплые и холодные склады, второй и третьей палубы, пока штурмовики хоронили товарища, отчего-то не допустив к обряду никого из низших каст. «И что, Шон?» — скептичный Грег покачал головой. «Не придумывай, чудовищ! Вечно ты так! Как затянешь песню ужаса, так хоть голышом на лед выходи!» «Ты видел ее? Видел?» У нее такая же шерстяная морда, как у той твари во льдах. И у той, что у шамана. — Видел, — перебил его Грег. — У половины обитателей пустыни такие морды. — Так теплее, перестань, а? Шон резко размахнул рукой, не желая слушать Грега. — Эх, Шон, Шон, — ехидно протянул Скотти. — Ой, да что с вами говорить? Я зевнул и поплотнее обхватил колени. Мышцы превратились в жидкую похлебку мастера Айза. Казалось, толкни меня кто в бок, и я завалюсь не в силах удержаться. Впрочем, слева от меня сидел Фари, глаза которого сонно блестели. Вообще, из палубной команды статую видели не все. У нескольких моряков и на борту нашлась работа. Половой, который тоже не выходил на лед, тщательно следил, чтобы обычный распорядок не менялся. И я думал, что если двигатели звездочки смолкнут, и мы потеряемся в пустыне, старший матрос все равно будет дотошно следить за чистотой палуб, смазкой в механизмах дверей, порядком на камбузе и сотней другой разных мелочей, заставляя работать своих подчиненных. Сейчас же наступило заслуженное время отдыха. Однако, вместо того, чтобы расползтись по лежакам и погрузиться в сон измождения, мы собрались вокруг печи, найдя для того десяток поводов. Кто-то сушил одежду, кто-то грелся, кто-то просто дремал, полулежа в мнимой защищенности. Разговоры сами собой переходили на тему мертвого корабля и сегодняшней добычи. Шон, черный проповедник кошмаров, был сам не свой, и я видел, что некоторые моряки разделяют его опасения. Хотя и молчат, дозволяя товарищу снискать славу паникера. Иногда страх быть осмеянным приглушает истинные ужасы. «Нет, вы не понимаете. Ничего не понимаете. Статуя и тварь во льдах связаны друг с другом. И да пусть сожрет меня темнобог, если я ошибаюсь», — выдохнул Шон, у которого хватило смелости